а ты ютишься в гостиной. Как ты сидишь дома по выходным, а он уходит на свидание. Они подумают, что все супруги должны спать в разных комнатах и заводить себе любовников. Одинокая. Ты что, действительно позволяешь ему ходить на свидание? Неуверенная. Да нет же, что ты ее слушаешь? Это не свидание, это деловые встречи. Я же не могу запретить ему работать из-за того, что его начальник – женщина. Одинокий Сэм. Неуверенная. Но ведь в прошлый раз он изменял тебе именно со своей начальницей. Травка. Ха-ха-ха-ха. Одинокая. А я понимаю неуверенную. Она хотя бы может жить с человеком, которого любит. Может видеть его каждый день, разговаривать с ним. Ну и что, что он ее не любит? Неуверенная. Ты должна была вместе с Томми бороться за вашу семью. Полгода – это слишком мало, чтобы научиться жить вместе. Разведенка один. Неуверенная. Томми снял все деньги с ее банковского счета. Забрал ее обручальное кольцо, вывез мебель, телевизор, магнитофон, компакт-диски, одежду. Он забрал вообще все и исчез. Кому надо, чтобы он вернулся? Да я б его и на порог не пустила. Неуверенная. Ты не понимаешь, она его любит, и брак священен. Разведенка один. Но ведь он вор. Девочки, вы просто не в себе. Травка. Как говорится, любовь слепа. Разведенка один. А в данном случае еще и слабоумно. Лютик входит в чат. Разведенка один. Ну, наконец-то хоть один нормальный человек пришел. Лютик. Вы представляете, что сделала эта скотина? Он женился на ней. Разведенка один. Отлично, пошел в жопу. Одинокий Сэм. Ты говорила с ним? Лютик. Нет, он же просил меня больше ему не надоедать. Одинокий Сэм. Я думал, что он мог прислать тебе приглашение. Лютик. Нет, этот жалкий самовлюбленный. Неуверенная. Не надо, Лютик, не ругай его. Ведь он и так наказан, раз женился на этой женщине. Одинокая. Вот если бы мой отец мог повысить Томми на работе, тогда бы он точно ко мне вернулся. Разведенка один. Какая хорошая идея, одинокая. Именно так и создаются счастливые семьи. Лютик. Зато они пригласили мою 13-летнюю дочку. Она что, одна в Бостон поедет? Он совсем спятил, похоже. Все, он мне больше не друг. Одинокая. Лютик, давай с тобой дружить. Разведенка один. Вот несчастная женщина. Одинокая. Ну что опять такое? Травка. А ты бы поехала на свадьбу, если бы он тебя пригласил? Лютик. Да ни за что, даже если бы свадьба сама приехала ко мне. Одинокая. Может быть, он знал, что ты не приедешь, и решил не печатать лишнее приглашение. Они же ужасно дорогие. Я помню, как мы с Томми вместе составляли список гостей. Мы тогда были так счастливы. Разведенка один. Особенно Томми. Он-то знал, что с половиной гостей не успеет даже познакомиться. Одинокая. Как это несправедливо? Лютик. Да нет. Дело не в деньгах. У этих людей куча денег. И почему он тогда пригласил Кати? Видимо, только для того, чтобы плюнуть мне в лицо. Я физически чувствую у себя на лице этот плевок. Впрочем, я знаю, что их семейное счастье долго не продлится. Он скоро присоединится к нашей компании. Ведь эта женщина – настоящая ведьма. Разведенка один. Брак священен, даже брак с ведьмой. Правда неуверенная? Травка. Ха-ха-ха. Неуверенная. Не смешно. Разведенка один. Что-то ты весь вечер смеешься. Мне кажется, наша травка балуется травкой, если вы меня понимаете. Неуверенная покинула чат. Травка.